«Ну, стало быть, сумасшедшая», — решил полицеймейстер. «А знаете ли, мы едем мимо Феникса. Не заглянуть ли к тетке-то? Быть может, она и не подозревает, что ее племяннушка откалывает с безумных глаз. Предупредим, все-таки баронесса». В Фениксе на вопрос столь официальных гостей о баронессе Ландио управляющий смутился и вместо ответа пренелепо сразу же заявил: «Я, ваше высокоблагородие, ни в чем не виноват. Документ у нее был в порядке». «Никто тебя ни в чем не обвиняет», — возразил изумленный полицеймейстер. «А разве что-нибудь случилось?» «У нас ничего особенного не случилось», — сказал управляющий. «Но только вот наш паспортист пришел сейчас из участка и говорит, будто баронессину барышню взяли в полицию и хотят записать в публичные. Пустяки, проводи нас к баронессе». Управляющий всплеснул руками. «Да нету ее уже у нас, ваше высокоблагородие. Уехала с утренним поездом в Одессу, и прислуга ихняя с ними. До ужасти как спешили, в 20 минут собрались». Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись. Дело действительно начало становиться романтическим. Из дальнейших расспросов выяснилось, что баронесса с племянницей выехали вчера вечером из гостиницы часов около 8 в какой-то театр. Баронесса возвратилась после спектакля между часом и 2 ночи одна. Барышня Лусьева приехала уже утром, часов 6 или даже позже. Вскоре после того у них в номере началась ссора. Раздались нетерпимые визги, крик и брань. Так что пришлось постучать к ним в дверь, прося вести себя тише и не мешать соседям. Громче всех раздавался голос женщины, которая служила при баронессе. Такие словечки загибала, что слушать на базаре фонари лопнут. Наконец барышня Лусьева выбежала из номера в страшном расстройстве, с гневным и решительным лицом прошла мимо швейцара и исчезла на улице. А баронесса вскоре позвонила и приказала подать счет. Она отлично расплатилась и щедро дала на чай, но ужасно изумилась и испугалась, когда вместо 3 паспортов ей принесли из конторы только 2. «А где же вид Марьи Ивановны?» – воскликнула она, искривя лицо. Лакей, который подавал счет, объяснил, что по требованию барышни еще 3-го дня контора возвратила ей паспорт в руки. «Но как же вы это так могли поступить? Разве это можно? Вы ужасно что для меня теперь сделали, вы не имели права». Баронессе объяснили, что, напротив, гостиница не имела никакого права задержать паспорт, когда его требовала законная владелица. Во время этого объяснения прислуга баронессы молчала, но смотрела на госпожу свою аспидом и, видимо, была не в духе. Затем они обе уехали в дилижансе гостиницы, и, говорит кучер дилижанса, всю дорогу до вокзала между 2 женщинами в карете шла ругань не на живот, а на смерть. Причем баронесса как будто плакала и в чем-то оправдывалась, а прислуга твердила: «Погоди, погоди, дай в купу сесть, я тебе щеки нарумяню». Все эти необычайности в связи с исчезновением Лусьевой и последующими странными о ней слухами смутили управляющего Фениксом, он встревожился. «Не гостили ли у нас торговки живым товаром?» Удивило его еще одно обстоятельство. Он решительно не помнил, чтобы возвращал паспорт барышни Лусьевой. А между тем паспорт очутился у нее в руках, и молодой коридорный, служивший при номере, клялся и божился управляющему, что тот собственными руками выдал ему документ для передачи. «Оно, конечно, знаете, возможно. Съезд публики сейчас очень большой, толчая, ум за разум заходит. Во всяком случае, он по собственному почину собирался уже пойти в полицию, заявить подозрение о странных гостях. Да вот, на счастье, заехал сам полицеймейстер с его высокоблагородием. Раньше в течение 7 дней, что дамы стояли в Фениксе, никаких скандалов между ними не происходило. Жили они тихо, гости их посещали редко, а если бывали, то очень порядочные. Вот и их высокоблагородие однажды заезжали. Марью Ивановну Лусьеву полицеймейстер и чиновник застали в страшном возбуждении. Сухое ли небрежное обращение врача подбавило масла в огонь, просто ли истерический припадок разрастался, но теперь несчастная девушка действительно производила впечатление, недалекое от безумия. Настойчивое требование билета не сходило у нее с языка. «Вот», – закричала она, – едва увидела чиновника особых поручений, окрещу его, наконец, Матвеем Ильичом, прибавив для краткой характеристики, что губернские львицы прозвали его «Матье Прекрасный», а губернатор, старик веселый и насмешливый, предпочитал для него кличку «Мотька, где Водька». «Вот и этот господин может вам подтвердить, что я такая, что брат узнал, вот и расскажи всем, как я привязалась к тебе на музыке». «Опомнитесь, Марья Ивановна», – возопил сконфуженный чиновник, – «что с вами? Никогда не было ничего подобного. Ваша почтенная тетушка...» Лусьева громко и нагло захохотала. «Тетушка? Это баронесса-то? Целуйся с ней». «Так она не тетка?» – встревожился полицеймейстер. «Может быть, кому-нибудь и тетка. А с вами в каком же родстве?» 10 дней тому назад я еще и в глаза ее не видала.